Глава 15. «Господи, я и забыл, что здесь повсюду орут петухи», — пробурчал Рэй над моим ухом. «Прямо как в детстве. Мы с Виктором любили гонять их по ферме». «Не могу представить тебя ребенком», — я фыркнула в его объятиях. «Офелия, я знаю, что ты не спала, когда я сказал тебе одну важную вещь». Рэй невесомо коснулся губами моего плеча. Я вздрогнула. «Чудесно. Да, я все слышала. Мне льстят твои слова. Чего ты добиваешься?» «Я добиваюсь тебя». Реймонд развернул меня к себе лицом. «Нет, добиваются другими способами. Для начала нужно расположить девушку к себе и вызвать доверие. А ты лжец, скрытный, вспыльчивый». «Офелия, помолчи», — оборвал он, проводя пальцами по моим губам. «Я уже понял, ты злишься. Не веришь мне, потому что я прошу тебя делать вид, что между нами ничего нет». «А что есть?» — буркнула я, но тут же заткнулась. «Я кое над чем работаю, а потому лучше никому не знать, что мы близки. Близкие всегда первыми попадают под удар, поверь. Я убедился на собственном опыте». «Ты сам себя слышишь?» — возмутилась я. «Используешь сразу обеих? С Тианой показываться можно, со мной нельзя. Так для чего я?» «Успокойся, Лия. Тиана ровно так же пользуется мной. Думаешь, она меня любит?» «Ну, она попыталась надрать мне зад, когда увидела нашу фотографию. Если бы не любила, вряд ли так уж разгневалась бы». «Ты не так все восприняла, Офелия. Я для нее, даже не знаю, проходной билет. Повод для зависти». «Чему завидовать-то?» — спросила я и скептически вздохнула. Реймонд напал на меня щекоткой. «Остановись, пожалуйста!» — взмолилась я сквозь смех. «Та я взяла. Не могу удержаться от замечаний». «Как бы там ни было, я стараюсь сохранить видимость наших с Тианой отношений. Вот почему пока не могу разгуливать с тобой за ручку». «И я, конечно, должна смиренно все это принять», — с кивком констатировала я. «Я ведь сказал, что хочу, чтобы ты была только моей, а я твоим». Я захлопала ресницами. «Все же мне кажется, что ты не до конца осознаешь значение слова «только». «Опять она за свое. Хорошо». Я устроилась поудобнее и улеглась Реймонду на живот, точнее, на твердый, как бревно, пресс. «Но, Реймонд, я не доверяю тебе. Тебе придется заслужить мое доверие. Как только я пойму, что ты действительно смог изменить себе ради меня, я смогу считать нас парой официально. Когда ты откроешься?» «Колман, не успел я сказать о своих чувствах, как ты ставишь мне условия». «Ну, дорогой, до этого условиями распоряжался ты. Да и о чувствах я не услышала, только что-то типа «ты будешь моей собственностью, потому что я так хочу». «Наказать бы тебя за твой острый язык!» Реймонд сжал пальцами мою талию и прикусил шею. Я громко вздохнула, закусив губу. «Доверие, Беннет, доверие!» Я нехотя вырвалась и встала с постели. «Тогда подскажи, каким должен быть мой первый шаг на пути к твоему доверию?» Рэй облокотился о стену, пока я выбирала, что надеть. «Подумай, я не буду тебе подсказывать», — с усмешкой ответила я. «В любом случае, сегодня мы пойдем в мой любимый ресторан в Далласе». Реймонд соизволил встать с постели и запустил руки под мою футболку, изучая тело. Его стертые пальцы вычерчивали круги на моем животе, аккуратно касались груди, и я запрокинула голову, ненадолго поддаваясь блаженной волне. «Реймонд», — прошептала я, — «твои вещи в кладовке в конце коридора. Сходи за ними». Он медленно убрал руки, и пока переодевался в комнате, некогда принадлежавшей маме, мне на телефон пришло несколько сообщений. «Аштон, Офелия, прости меня, умоляю. Я правда думал, что это обоюдно». «Аштон, мне сложно держаться рядом с тобой. Клянусь, я даже не думал об этом, пока не почувствовал что-то». «Аштон, пожалуйста, дай мне шанс остаться друзьями. Я больше не прикоснусь к тебе, обещаю». «Аштон, из-за Беннета весь вчерашний день вылетел из головы». Мне было искренне жаль Аштона, но я понимала. Он уже взрослый мальчик и должен здраво оценивать последствия своих действий. Я не знала его в прошлом и могла оценить лишь того, с кем познакомилась в Принстоне. Аштона, который всегда готов был прийти на помощь, всегда умел вытащить меня из мрачных периодов. Я не хотела обрывать с ним общение, но и прощать по щелчку пальцев не была готова. А еще мне было интересно, как же так вышло, что их побоище закончилось вызовом такси для Беннета. «Офелия, я подумаю». Я порылась в привезенных вещах. Нет, ничего из принстонских нарядов мне надевать не хотелось. Когда Беннет вернулся в мою комнату, я пошла в мамину и открыла древний шкаф с не менее древней одеждой. Черт, забыла, что у мамы не гардероб, а радуга. Но я все же нашла темно-серый джинсовый комбинезон. На улице, скорее всего, сплошное месиво после вчерашнего ливня, поэтому я выбрала высокие ботинки со шнуровкой и позвала Реймонда. «На тебе даже этот доисторический комбинезон смотрится сексуально. Ты в курсе?» Я рассмеялась и поцеловала его в щеку. Пожалуй, впервые так нежно. Реймонд довольно улыбнулся. «Дети, пора завтракать!» — крикнула с кухни бабушка. «Бабуль, мы обязательно позавтракаем, но не здесь!» — ответила я, схватила Рэя за руку, и мы выбежали на улицу. Прохладный ветер встретил нас, взъерошив волосы. Зато дождь прекратился, и солнце пригревало. Дождь здесь случался настолько редко, что свежесть, принесенная им, была почти осязаема. «Вызову такси», — сказал Беннет. «Минуточку, у тебя же нет денег». «Возможно, я немного преувеличил. Нет денег, чтобы снять номер в отеле». «Минус один шаг к доверию, Беннет», — я подмигнула. В такси Реймонд сел сзади вместе со мной, положив мою голову к себе на грудь. Он с грустью всматривался в пейзажи, проносящиеся за окном, сжимая мою руку и загадочно улыбаясь. Мы поехали по Royal Lane, затем свернули направо, и я увидела китайский ресторанчик. Какое счастье, что Реймонд выбрал именно китайскую кухню. «Конечно, айс-карамель макиато тут не подают, но я большой любитель лапши», — сказал Рэй, протягивая водителю наличку. В ресторане нас проводили к местам у стены с изображением дракона из неоновых ламп. Это было небольшое заведение с круглыми столиками и барной стойкой, за которой можно было устроиться на высоких стульях. В таком ресторанчике не справить торжество, зато можно прекрасно провести время вдвоем. Официантов было всего двое, оба восточные внешности, улыбчивые и вежливые. Что мне особенно запомнилось и понравилось, так это кресло, украшенные ярко-зелеными и желтыми вышивками с азиатскими мотивами. «В этом мы с тобой похожи. Обожаю азиатскую кухню», — продолжила разговор я. «Офелия, по поводу доверия», — Рэй раскрыл меню. «Я бы тоже хотел быть в тебе уверен, поэтому хочу спросить, какого черта ты делала у моей матери?» «Ну», — я замялась, подбирая слова. «Коров у нас нет, а молоко... Офелия, даже не пытайся». «Ладно, ладно», — я вскинула руки и перешла на шепот. «Я прочитала статью об изнасиловании. Имя Синди Беккерсон тебе о чем-нибудь говорит?» «То есть ты не подумала, что такое следует обсудить со мной?» «Из тебя невозможно выудить информацию. Я была ошарашена, что вы с Аштоном так поступили с бедной девушкой и решила начать свое мини-расследование. Конечно, я не ради этого приехала в Техас. Здесь я после поступка твоей сумасшедшей подружки». Подошел официант, мы сделали заказ. Я выбрала рамен, Рэй том-ям и вок с говядиной. Как только парень исчез из виду, Рэй прошипел, перегибаясь через столик. «Постой, ты сказала, что я и Аштон что-то сделали с бедной девушкой?» «Да, вы ее изнасиловали. А еще я прочла об обстоятельствах смерти Виктора. Я могу поговорить с тобой об этом откровенно, зная, что ты не перевернешь столик, не станешь буйно орать, привлекая внимание». Ведь именно так бы повела себя я. Мы с Беннетом друг друга стоили, это точно. «Можешь», — кратко ответил он. Я постаралась скрыть изумление и пересказала статью. Там еще было сказано, что после того, как вас выпустили под залог, вас с Виктором попытались ограбить, начали стрелять, попали в обоих. Я вжалась в стул под испытующим взглядом Беннета. А еще что Аштон был с вами, но в момент перестрелки исчез. «Сейчас я тебе все расскажу». Тут официант принес блюдо. Рэй отодвинул свою тарелку, я же принялась за лапшу. Виктор изнасиловал Синди вместе с Аштоном. Они были в этот момент под наркотиками. У Аштона и Виктора не было никаких зависимостей, они просто развлекались. Брат признался мне в этом на следующий же день, потому что Синди начала угрожать, ведь эти идиоты все снимали на видео. Они были в таком состоянии, что не удосужились проверить грёбаную камеру. Я был уверен, Синди их разыгрывает. Но разве могли эти два недоумка реально изнасиловать девушку? Посмотрев запись, я понял, они в полной жопе. Вот только Синди не сопротивлялась, как бы мерзко это ни звучало. Конечно, мы с Виктором не успели ничего предпринять. Синди спохватилась и пошла в полицейский участок с веской уликой, но мой отец и отец Аштона быстро свернули дело. Думаю, ты догадалась, как. Отцу Аштона огласка в прессе сулила крах в бизнесе, а моему — семейный позор, ведь мы и так никогда не были примером для подражания. Я слушала внимательно. Впервые Реймонд говорил так много предложений за раз. Спустя пару дней мы с Виктором и Аштоном шли по территории, которая не принадлежала ни одной из группировок. Тогда-то на нас и напали трое или четверо ублюдков в масках. Ни о каком ограблении не было и речи, Лия. Они просто открыли стрельбу из пушек. Клянусь, я не успел даже среагировать, когда первые пули полетели в Виктора, и он упал навзничь. После этого я сразу накинулся на ублюдков с кулаками. «Офелия, ты даже не представляешь, на что я был способен в тот момент. Я готов был убить их троих прямо на месте». По интонации я не поняла, сожалел ли Рэй о своем намерении или о том, что убить их не удалось. Но меня нокаутировали выстрелом. «Как думаешь, что в это время делал Аштон?» «Правильно. Как только услышал пальбу, смотался». «И что же было дальше?» «Как только я вырубился, все ублюдки смылись». Очнувшись на следующий день в больнице, я кое-как восстановил события ночи. В моей палате сидел отец, он сказал, что нас ограбили. Пришел даже папаша Аштона, который сообщил то же самое и принес свои соболезнования, а затем заглянула убитая горем мама. Я никогда в жизни не видел ее такой подавленной. Она не могла подобрать слов, чтобы сообщить мне о смерти Виктора. «Мне так жаль, Реймонд». Я крепко сжала его руку. Первые полтора года я был сам не свой. Мама задавала мне миллион вопросов о том, что же все-таки произошло. Я ли насиловал Синди, как пишут в статьях? Я готов был показать ей видео, — Беннет нервно усмехнулся. Но, конечно, этого я не сделал. «Подожди», — приостановила рассказ я. «Объясни, за что ты ненавидишь Аштона? Почему избегаешь маму? И, конечно, очевидно, что это было не ограбление. По-моему, кто-то мстил за Синди». «Милая моя, ну а как ты думаешь? Повторюсь, полтора года я не хотел ничего, лишь бы мне брата вернули. А больше ничего не нужно. Только наши теплые отношения с мамой и Виктором. Она убивалась горем, не могла смотреть на меня, потому что мы с братом похожи почти как две капли воды. Я не мог не ощутить, что она винит меня в его гибели. Что до Аштона, когда твой лучший друг сбегает при звуке первого выстрела, я считаю это высшей степенью предательства». В полицейском участке он вообще опроверг, что находился с нами в тот день. После этого мне захотелось его прикончить, но возможность еще не представилась. «Шучу. Возможно», — проворчал Реймонд, хватая ложку. «А камер поблизости не было?» «Именно в той зоне нет. Они знали, когда напасть». Реймонд громко выдохнул. «С чего ты взял, что мама винила тебя в смерти Виктора?» — спросила я. «По ней было видно». «Ты что, телепат?» «Она избегала тебя? Говорила открыто о том, что ты виновен?» «Мне достаточно было взгляда», — парировал Беннет, отхлебнув суп. «Вот что я тебе скажу», — начала я и нахмурилась. «Думаю, тебе нравится наказывать себя. Только ты забываешь о том, что больно не только тебе, но и близким. Ты придумал, что мать тебя винит, потому что единственный, кто считал тебя виновным, — ты сам. Поверь, я знаю, о чем говорю». «А Аштон? Он не имел права на испуг?» «Ни хрена не знаешь, Офелия», — огрызнулся Реймонд. «Тебя там не было». «Что до Аштона? Это не по-мужски прятаться за папочкой, понимаешь?» «Зато я есть здесь и сейчас. Ты словно намеренно отказываешься от всего хорошего, от матери, считая, что так будет лучше для всех. Только вот всем от этого хуже. Мама скучает по тебе, любит тебя больше жизни, ей больно, тоскливо, одиноко. Она винит себя». «Ты винишь себя. И что в итоге?» «Сменим тему». По лицу Рэя стало ясно. Еще слово о матери, и он взорвется. «Что за расследование ты затеяла?» «Я намерена прийти в каждую группировку и расспросить про Синди Беккерсон». «Офелия». Реймонд наклонился над столом и почти коснулся своим носом моего. «У тебя все в порядке с головой? Думаешь, что для тебя в любой группировке двери открыты? Уверен, в бойцовском клубе ты воспользовалась моим именем, чтобы тебя пропустили. Не исключено. Лия, прекрати этот дурдом. Не лезь. Реймонд говорил медленно, акцентируя внимание на каждом слове. «Не понимаю, Рэй. Разве ты сам не хочешь провести расследование?» «Помнишь ту ночь, когда я упал под твой капот?» «Забудешь такое. Вот тебе и результат расследования. Это опасно. Здесь люди живут по своим правилам. Я делаю все, что в моих силах. Поверь, мое желание найти этих ублюдков куда больше твоего и куда дольше меня преследуют. И во снах, и наяву. У меня есть наводка. Я с этим разберусь». «Поделишься?» — с энтузиазмом спросила я. «Помнишь те часы в летней кухне?» — спросил он, и я кивнула. «Они с места преступления. Я был уверен, что это часы Виктора, что они упали с него во время выстрела или падения, но на задней стороне выгравированы инициалы ДК». «То есть часы принадлежат убийце?» — предположила я, выстраивая логическую цепочку. «Именно. Одному из троих или четверых. Я не могу вспомнить ничего, кроме звуков и масок». «А круг подозреваемых сузился благодаря часам?» «Знаешь, Офелия, все мне твердили, что это дело рук воров». Рэй попросил официанта принести десерт. «Первое официальное свидание и обсуждение убийства — выигрышная комбинация». «Черт, да я почти каждого из них с детства знаю. А когда повзрослел, стал втайне давать им деньги на развитие. Так что просто не мог поверить в их виновность». Далее всплывали предположения о банде дилеров. А они, ребята, не промах, встречают с оружием прямо на входе. В общем, Лия, я копался и продолжаю рыться в этом дерьме, только позволь мне самому в нем разобраться. Не лезь никуда. «Очень постараюсь», — соврала я. «Все же я бы очень хотела тебе помочь». «Повтори на диктофон. Хочу запомнить этот жест доброй воли от агрессора Коулман», — Рэй хохотнул. «Беннет!» Я стиснула в руках ложку, подошел официант, и я взглянула на него так, что он со звоном оставил блюдце с мороженым и удалился. «Хватит обо мне. Расскажи об отце». «Сегодня день откровений?» — возмутилась я. «Прекращай». «Да, я убила его», — призналась я чуть громче, чем следовало. Соседняя парочка чуть отодвинулась на креслах. Я защищала мать, когда он попытался нанести ей удар ножом. Этот шрам я получила, подставив себя под удар. Я слегка отогнула воротник, обнажая ключицу. «Так вот к чему был тот разговор в Кингстоне. И ты винишь себя в случившемся». А с дедукцией у этого парня и правда неплохо. Мое первое впечатление о нем рассыпалось в прах. «Я ведь убийца, и ношу это клеймо уже 8 лет. Благодаря твоей подружке». «Офелия, мне очень жаль», — перебил он. «Я тогда поговорил с Тианой. Не бойся возвращаться в Принстон, все будет хорошо. И ты поступила правильно, защитив себя и мать. Я даже завидую, ведь тебе удалось спасти ее. А я уже никогда. Это тяжелая ноша. Жить с мыслью о том, что ты кого-то убил. Вернее, не кого-то, а собственного отца, хоть он и был той еще свиньей. Такая же тяжесть, как жить с мыслью о том, что я мог среагировать иначе, быстрее». «И что, мы теперь всю жизнь будем вариться в котле вины? Нам никак из него не выбраться?» Я усмехнулась. «Честно говоря, думаю, я начинаю принимать произошедшее. Я просто устала и в какой-то степени благодарна Тиане за то, что она сделала, открыв всем мое прошлое». «Что ж, я рад. У меня с принятием пока сложно», — Рэй улыбнулся. «Вот что, нам пора в Нью-Джерси». «Вот еще!» — воскликнула я. «Офелия!» Реймонд грозно взглянул на меня, а затем оплатил счет. «У меня есть одно условие». «Меня начинают нервировать твои условия», — буркнул Беннет. «Перед отъездом мы зайдем к твоей маме». «Нет». Реймонд резко встал из-за стола и пошел к выходу. Я побежала следом. «Эй, если ты откажешься, я не вернусь в Нью-Джерси. Она просто угаснет на глазах, Беннет, если не увидит тебя, если ты продолжишь ее игнорировать. Хватит думать только о себе». — крикнула я, но тут входная крутящаяся дверь ударила меня по лбу и рикошетом толкнула мое тело обратно в холл ресторана, где я с рассеченным лбом распласталась на полу. «Ох, господи, Офелия!» — Реймонд подбежал, взял меня на руки и вынес из ресторана. Бывают дни, когда ты не бьешься обо все вокруг. Теперь-то мы поедем к твоей маме. Она такая замечательная, — сказала я, а потом вырубилась.